Причины возникновения современных партий и их природа. Возникновение партии в современном понимании было обусловлено совокупностью политических и институциональных изменений, произошедших в европейских странах в XIX веке. Во-первых, возрастание роли парламента, а затем и укрепление парламентских и демократических режимов привело к необходимости формирования органов представительства устойчивых интересов в структурах власти. Таким органом институционализации интересов становились парламентские группы. По мере усиления роли представительных ассамблей возрастало стремление депутатов, имевших одинаковые цели, к объединению для совместных действий. Страница 219. Во-вторых, универсализация избирательного права и распространение его на новые группы населения расширило возможности граждан влиять на выборы. Теперь политика перестает быть делом только узкого слоя лиц элиты, а касается каждого человека. Появились избирательные комитеты разных уровней, задачей которых является поддержка кандидата и его избирательной кампании, а после победы на выборах – осуществление постоянной связи депутата с его электоратом, избирателями. Координация и установление регулярных связей между парламентскими группами и избирательными комитетами стали основным способом формирования партии. Такие партии, а их большинство, Дюверже назвал партиями электорального и парламентского происхождения. Кроме них, Дюверже в работе политической партии особо выделил партии внешнего происхождения, природа которых не связана ни с избирательными, ни с парламентскими механизмами. Эти партии стали преемниками тех организаций и институтов, которые существовали ранее и действовали на политической сцене, однако не участвовали в выборах. Так, большинство либеральных партий в Европе произошло из философских обществ. Промышленные и финансовые группировки способствовали созданию широкого спектра правых партий. Из революционных групп, действовавших в нелегальных условиях, формировались коммунистические партии. Союзы бывших фронтовиков составили основу фашистских партий в Италии и Германии и так далее.